Со своей шоферской работой в дорогом подмосковном ресторане Алан расстался без сожаления. Ему, деятельному, хотевшему все сделать самому, контролировать и наставлять, было неинтересно. К тому же и исполнители были в большинстве случаев не блестящие. Таковы же были, по мнению придирчивого Алана, и результаты их деятельности. Настоящая кухня — это мир, это вселенная запахов, цвета и вкусовых ощущений со своими законами гармонии, традициями, церемониями, этикетом. Этим законом он и хотел служить. Предложение Денисова работать у него дало Алану то, что он хотел получить. Теперь к его услугам было все деньги, дорогостоящее оборудование, но самое главное, только здесь, у Эдуарда Петровича, он мог кудесничать над приготовлением блюд в традициях экзотических национальных кухонь. С большим старанием собираемая им коллекция поварского инвентаря для приготовления этих блюд пополнялась в последнее время довольно активно. Делая подарок Алану, соратники и коллеги Денисова знали: Эдуард Петрович с благодарностью отнесется к знакам внимания, оказываемым его личному повару. Здесь, в бывшей однокомнатной квартире, а ныне царстве Алана, все эти жаровни, казаны, противни, глиняные горшки, решетки и прочие хитроумные приспособления служили вместе с Аланом законом кухни, а кухня существовала для трапез. Все трапезы делились у Алана на ритуальные и индивидуальные. Первые были почти всегда шаблонны, требовали не фантазии, а тщательности. Субботние обеды всей семьей, торжества и юбилеи, деловые ужины не выходили за рамки пусть высшего класса, но общепринятой кухни. Вторые же индивидуальные трапезы были стихией Алана. Он давно уже понял всю узость банальной фразы о том, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Не к сердцу, а к уму. Ко всей натуре человеческой был тот путь. И не только мужчины, а человека вообще. Любого человека можно расположить к себе или оттолкнуть, заставит почувствовать свою значимость или бесконечную свою ничтожность, даже если нет на самом деле ни значимости этой, ни ничтожности. Можно понять человека и одновременно показать ему себя, проведя с ним время за продуманно сервированным столом с правильно подобранными и тщательно приготовленными блюдами. Ведь тонкости обращения с приборами, посудой, рюмками, бокалами ныне мало кому знакомы. Даже мясо, приготовленное в горшочке, простом русском традиционном горшочке, приводит некоторых в замешательство. Куда этот горшочек девать? Что с ним делать? Ложкой в него или вилкой? Да и в него ли? Что делать с этим сооружением из шампуров, стоящим на жаровне с углями? Как с устрицей обходиться? Ножом ее или чем другим расковыривать? Может, пальцами? Да даже простой помидор, так аппетитно лежащий рядом с чем-то непонятным на листе салат, и он может дать нежелательный эффект, если его неаккуратно проткнуть вилкой или взрезать ножом. Хорошо, если на себя брызнет гость, а ну как на хозяина. И хозяин во всех таких случаях действительно хозяин положения. Шампур от жаровни отцепил, гостю передает. Сам первый горшочек отставил, ложечкой на тарелку содержимое из него выкладывает. А уж потом за вилку с ножом берется. И помидорчик трогать не будет предупредительно. Даст понять, что это всего-навсего цветовое пятно для глаз радость. И щипчики для устриц возьмет предусмотрительно первый. Не жалует он чужого унижения и позора, с уважением к гостю относится, если захочет, конечно. Алан знал многое, консультируя Денисова по вопросам индивидуальных трапез, и о его отношениях с соратниками и коллегами, и о его противниках, которые стараниями Алана, униженные, за столом ломались, переходя почти всегда из разряда врагов в разряд коллег, а то и соратников». но эти его знания только информация к размышлению о сервировке стола и приготовлении нужных блюд. Делами хозяина Алан не интересовался никогда. К сегодняшней встрече Денисов готовился серьезно. Условий было поставлено много. Больная спина, любит овощи, не любит острое, соленое, мясное. Именно поэтому Алан так тщательно отбирал на рынке и рыбу, свежайшую осетрину, и овощи, цветную капусту, кочанный салат, глянцевые баклажаны, зелень. Никакого лука, чеснока. Купил он и несколько пачек ментоловых сигарет разных сортов. Кто ее знает, эту капризную гостью, какой сорт она предпочитает? Сухой мартини и отличный кофе. Осетрину Алан решил готовить на решетке. В жаровне уже лежали краснея березовые угли, а рядом пара ясеневых веточек. Их он постругает в жаровню перед самым концом. Осетрина перед подачей на стол приобретет от их дымка чудесный, восхитительный золотистый цвет.